Глава 18. Мертвая проекция. Время шло или скручивалось спиралью, возвращаясь в исходную точку. «Как ты провела здесь 10 лет? Одна?» — спросил как-то Алекс Кайру. Они уже два сна провели в одной чудесной проекции дачного домика. Разгар лета, овощи с грядки, кусты малины и смородины, обычная дачная еда, крупы, макароны, тушенка. Путешественники рассчитывали остаться тут подольше. Прежде чем отыскать эту проекцию, им довелось побывать в нескольких десятках локаций. Но нигде не получалось задержаться надолго. И встреча с чужаком Костровым, и пьянка в баре, после которой у Алекса раскалывалась голова, все это осталось далеко позади. Вспоминать, говорить на неприятную тему не хотелось. Они лежали на широкой кровати у раскрытого окна, которое выходило в сад. «Что может быть лучше?» — лениво думал Алекс, перебирая волосы Кайры. «Волосы, которые не отрастали и никогда не отрастут, потому что земные часы замерли, а в зоне были бесполезны». Тут-то и пришел Алексу в голову вопрос, который он задал. «Как ты не сошла с ума?» «Я не ощущала течение этих лет», — просто ответила Кайра. «Жила, дышала, ходила, искала пищу, прикидывала возможность выхода. А когда возможности не стало?» Кайра промолчала. «Как, кстати, это случилось? Ты никогда не рассказывала». Она повернулась на другой бок, и рука его упала. Но он сгреб Кайру в охапку и проговорил. «Здесь и без того много непонятного. Если еще и ты будешь говорить загадками и играть в прятки, это жестоко. Не дави на жалость. Рассказывай, самой же легче станет». Кайра вздохнула, помолчала немного, потом села в кровати, подтянув ноги к груди, плотно закутавшись в простыню, словно ей вдруг стало зябко в погожий солнечный день. «Это произошло в мертвой проекции». «Что значит мертвой?» — не понял Алекс. «Ты, видимо, не встречался с такими, а мне вот один раз пришлось. Все происходило так быстро. Я шагнула в портал и...» Кайра озиралась по сторонам, разглядывая прекрасную проекцию, в которой оказалась на этот раз. Это был огромный, богато убранный коттедж, прямо-таки дворец. Она стояла на первом этаже посреди просторного холла. Потолок был высоким, как в соборе, и в этой вышине парила хрустальная люстра, которая не потерялась бы и в театральном зале. Изысканная мебель, шелковая обивка, картины на стенах, цветы в напольных вазах. Этот дом обставляли и украшали люди с хорошим вкусом и тугим кошельком. Справа и слева от Кайры были высокие двустворчатые двери, сейчас плотно закрытые. Позади, там, откуда она пришла и где еще мерцал портал, полностью стеклянная стена. Кайре нравились большие окна от пола до потолка, и она восхищенно присвистнула. За окном простирался зеленый парк, и Кайра решила, что выйдет туда прогуляться, когда осмотрит дом. Прямо перед Кайрой была широченная мраморная лестница с резными перилами и статуями, стоящими по бокам и на площадке между этажами. Занятая разглядыванием всей этой красоты, она не сразу обратила внимание на запах, который витал в проекции. Только когда стала подниматься по лестнице, принюхалась и насторожилась. В голове прозвенел тревожный звоночек. Но Кайра проигнорировала сигнал и продолжала идти вперед, разглядывая все вокруг. Поднявшись на второй этаж, Кайра увидела еще один холл, просторный коридор со множеством дверей. Запах усилился, пахло дымом, сжженным пластиком, горящим деревом, но огня видно не было. Ей бы уйти, но любопытство оказалось сильнее. Кайра подошла к одной из дверей и открыла ее. Внутри царил хаос. Никогда в жизни Кайра не видела ничего подобного. Горели стены, потолок, полы, мебель, огненными лентами змеились шторы. Комната была объята огнем, пламя пожирало все кругом. Оранжевый шар каждую секунду увеличивался в размерах, захватывая новые территории. Но жара, который должен быть при пожаре, не было. Этот огонь был ледяным. Вместо тепла на Кайру пахнуло холодом, и лицо сразу застыло. Все происходило в полной тишине, словно неведомая рука выключила звук. Не слышалось никакого потрескивания и рева пламени. Голова Кайры закружилась от дикого зрелища, иллюзорности увиденного, от едкого запаха гари. Отшатнувшись назад, она захлопнула дверь и снова оказалась в коридоре. Девушка провела в горящей комнате всего минуту. Но этого хватило, чтобы и тут все изменилось. Все двери теперь были в клочьях серого дыма. Он струился по коридору, стелился по полу, полыхало за каждой дверью, и многие двери были в рыжей огненной раме. Кайра попятилась к лестнице. «Уходить! Быстрее! Там внизу портал, через который она пришла. Другого уже не найти!» Кайра стояла на вершине лестницы, когда двери все одновременно распахнулись, будто кто-то толкнул их изнутри, и жадный огненный зверь вырвался наружу. Вихрь ледяного пламени мчался прямо на Кайру, и она, вопя от ужаса, понеслась вниз по ступеням. Ничего нельзя было различить, лишь сплошная огненная стена, выжигающая или вымораживающая все на своем пути. Холод становился нестерпимым. Кайра чувствовала, как ноги и руки леденеют, перестают слушаться, словно она стояла раздетая на сильном морозе. Промчавшись по ступеням, добравшись до подножия лестницы, Кайра споткнулась и полетела на пол. Это спасло ей жизнь. Огромная люстра, что висела под потолком, рухнула в нескольких метрах от нее. Сверкающие осколки брызнули в разные стороны, и Кайра едва успела прикрыть лицо. Но ей все равно досталось, из порезов потекла кровь. Правда, она этого в первый момент не заметила. Вскинув голову, девушка смотрела туда, где только что висела люстра. Там, на огромной высоте, бушевало море огня. «Потолок сейчас рухнет», — сверкнуло в голове. Кое-как поднявшись, Кайра устремилась к выходу. Ей удалось пересечь холл прежде, чем все за ее спиной стало рушиться, как карточный домик. Она скатилась по ступенькам, отбежав подальше от горящего сооружения. Это было фантастическое, иррациональное зрелище. Объятое огнем громадное здание, пламя до небес, ледяное дыхание пожара. И все же, несмотря на ужас происходящего, Кайра не могла побороть удивление. Стояла и смотрела, не в силах отвернуться. Казалось, что горело вовсе не здание. Почему не видно балок, перекрытий, несущих конструкций, стен, окон, дверей, объятых огнем, гибнущих в пожаре? Где силуэт величественного здания? Догорающие остатки. Где черный дым до небес? Почему виден только гигантский на многие десятки метров костер? Даже если бы горел бумажный домик, виднелся бы хоть какой-то остов. Тут же был только огонь. Огонь, который пожирал сам себя. Разгораясь все сильнее, он горел из ниоткуда. Морок, туман. Нужно бежать прочь. Но куда? Ведь портал остался внутри. Сгорел, если такое вообще возможно. Ничего, может, я смогу найти портал в парке? Попыталась ободрить себя Кайра и присмотрелась к тому, что ее окружало. Нет, пожалуйста, нет. То, что она вначале приняла за парк, было широким зеленым газоном, окружающим дом. Девушка заметалась в отчаянии, стараясь отыскать знакомый светящийся прямоугольник. Но его не было. Его точно не было. Клумбы с цветами, карликовые деревца, декоративные кустарники до скамейки, а за пределами глупой зеленой лужайки — ничего. «Что значит ничего? Что-то же должно быть?» — спросил Алекс, когда Кайра рассказывала ему о пережитом. «Ты что, никогда не видел того, что за пределами проекций? Не обращал внимания?» Он задумался и понял, что нет. Если это была комната, он видел только стены. Если большое пространство, виднелась далекая перспектива, что-то вроде горизонта, за которым. Что было дальше? За ним. Это было то самое ничто. Бескрайнее, бесконечное. Великая пустота. Молчание вечности, где нет ничего и где ежесекундно зарождается новое. Человеческому существу невозможно ступить туда. Это означает неминуемый конец. На ноль делить нельзя. Нельзя войти в ничто и остаться кем-то. Значит, это все? Кайра в отчаянии опустилась на землю. Все было напрасно. Огромный риск, полное одиночество и изоляция. Калейдоскоп проекций. Попытки спасти собственную жизнь и дикий парализующий страх при мысли, что может ждать человека, который добровольно решился запереть себя на территории без возврата, как назвал зону Саймон Тайлер. Доктор Тайлер. Он знал, о чем говорил. Выходит, ничего у нее не получилось. В итоге все равно смерть, только, возможно, еще более мучительная, чем была бы на больничной койке. Кайра сняла с плеч рюкзак. В ледяном воздухе больше не пахло огнем, словно и запах был таким же ненастоящим, как само здание, охваченное огнем. Эта проекция станет ее могилой. Проекция! Внезапно девушку осенило, она ведь может попытаться открыть портал, вернется в реальность, пусть и ненадолго, а потом, если еще слишком рано, зайдет обратно в зону. Девушка быстро достала и включила проектор, вытащила коробочку с проекциями, их было 10 штук. Кайра могла вернуться домой, в кабинет, в лабораторию. Она достала первую попавшуюся, ту, на которой была ее спальня. Вдруг не сработает, не включится. Включился. Знакомые неоновые блики, прозрачные внутренности проектора, ничего необычного. Все функционирует так же, как во время многочисленных проверок, которые проводила Кайра, прежде чем уйти в пространственную зону. Она вставила проекцию в гнездо, и уже через мгновение перед ней была знакомая, чуть подзабытая комната, уставленная привычной мебелью. Обрадованная тем, что все получилось как надо, девушка схватила свой рюкзак, взяла проектор и шагнула в открывшийся портал. «Так значит, ты выходила наружу? Когда это было? Кто-то видел тебя?» Алекс засыпал Кайру вопросами, но она только печально покачала головой. «Мне не удалось выйти, Алекс. Я попала не туда, куда хотела, не в реальный мир. Просто оказалась в очередной проекции. На этот раз в проекции собственной спальни». «Ну как? Я не понимаю. Значит, проектор здесь не работает?» Она посмотрела в окно. Легкие тюлевые занавески колыхались на ветерке. Пахло свежескошенной травой и цветущими пионами. Заказчик, видимо, любил эти ароматы. Тут всегда так пахло, и Алекс с Кайрой не имели ничего против. Проекция обычно открывается, когда проектор направлен на материальный объект, стену комнаты. Здесь же не было не то что материального объекта, но даже и обычного воздушного пространства. Меня со всех сторон окружала пустота. Ничто. Думаю, в этом все дело. Я спаслась, но оказалась опять в пространственной зоне. Когда поняла это, подумала, что ничего страшного. Как только мне будет нужно, я все сделаю спокойно, без паники, как надо. Открою проекцию в нужном месте. Кайра вздохнула. И только тут до меня дошло, что коробку с другими проекциями я забыла. Оставила там? Да, в мертвой проекции. Попросту забыла положить в рюкзак. Так и оставила на земле. Я тут же метнулась обратно в портал, но попасть в то же самое место, которое покинул, нельзя. Договорил за нее Алекс. «Прости меня. Иди сюда». Алекс привлек Кайру к себе. «Это уже не важно. Почему ты сразу не сказала, как все было? Наврала, что разбила?» «Долго было рассказывать и...» Она поежилась. «Не люблю вспоминать об этом. И вообще в тот момент я тебя не знала. А я обычно не откровенничаю с первыми встречными». Алекс тихонько дернул ее за ухо. «Это тебе за первого встречного». Она хихикнула, потянувшись к нему. Из постели они выбрались ближе к вечеру. Сидели на веранде, пили вишневый морс. Алекс снова вспомнил рассказ Кайры и спросил. «Отчего, по-твоему, в мертвой проекции случился пожар?» «Ты назвала ее мертвой, потому что большая часть ее оказалась уничтожена, так?» «Не только. Этой проекции уже как бы и не существует. Ведь нет портала, который туда ведет. Я попала случайно, за короткое время до пожара, когда портал еще был. Но больше там никто не окажется. А значит, этого места и нет. Алекс кивнул. В этом была логика. Что же касается причин пожара, она опустила голову, повертела стакан в руке. Я почти уверена, что это был поджог. Кто-то намеренно устроил пожар. В той комнате на втором этаже я увидела возле стены бутылку с тряпкой внутри. Коктейль Молотова, знаю. Она не загорелась по какой-то причине. Ты сказала кто-то. Такой же путешественник, как мы с тобой. Только самый настоящий варвар, разрушитель или тот, кто задался целью уничтожить зону. Глупо, конечно, сделать это невозможно.